Глава 38. Свидание. Свидание — это очень хорошо. Закончив с очередной клиенткой, на этот раз не развод, а годовщина свадьбы, я решаю пройтись по магазинам, давно себя не баловала. «Ищете что-то определенное?» «Определенно нет. Часто хожу просто, смотрю. Выбираю, трогаю, примеряю. Вдруг попадется то самое платье. Иногда везет, иногда нет. Сегодня мне тоже хочется найти что-то необычное. Что подойдет для свидания с таким мужчиной, как Дворжецкий?» «Нет, неправильная постановка вопроса. Как я хочу выглядеть на свидании с таким мужчиной?» «С каким?» «С тем, кто мне понравился. Реально, очень понравился. И я бы не хотела... не хотела бы его упустить. Как-то так, да, наверное. Хочется еще раз с ним. Нет-нет, ничего серьезного. Хотя, почему, собственно? Просто потому, что боюсь серьезного. Боюсь обжечься. Или просто мне понравилось быть одной? Да, понравилось. Я привыкла. Никому ничего не должна, кроме себя. Захотела — приготовила ужин. Не захотела — не приготовила. С уборкой также, из серии «пыль лежит, и я полежу». Робот-пылесос, кстати, шикарная вещь. Врубил его, и он катается. Работает, труженик. Иногда, правда, приходится с ним скандалить. «Куда ты поехал? А тут ты в углу ничего не потерял? Давай-ка, давай, нечего филонить. Куда? Нет, возвращайся в комнату». Ишь, расслабился. «Давай-давай». Смешно? Очень. И грустно. Потому что иногда так до боли хочется снова. Уборка, ужин, глажка, стирка, постиранное повесить, глаженное разложить, уроки проверить, выслушать, что там в школе, потом выслушать, как там на работе, новые контакты, новые мощности, новые идеи, потом вечером лечь рядом, обнять, прижаться к широкой груди, услышать сбивчивый шепот. «Рая, Раечка моя, девочка, сладкая такая, вкусная, весь день мечтал, как же хорошо с тобой. Хочется, да, до боли, до слез». А я лежу, глядя в потолок, слушая мерное жужжание робота-пылесоса, и слезы скатываются, затекая в уши. «Борис, как же ты мог оказаться таким подлым предателем? Как же вот так-то? Нож в спину. Мерзко. Нет, я пережила уже, отболела. Да смешного иногда. Чего страдала? Из-за кого?» Видела у дочки в сторис видео. Папочка с новой мамочкой. У мамочки пузо выше носа. И такая надменная вся, с видом победительницы. А Борис какой-то потасканный, что ли. Где те плечи широкие? Где тот орлиный взор? Где тот победитель по жизни? Ответ в рифму напрашивается сам на себя. Но я ведь не ругаюсь матом, да? Опять? Я же приличная, мать твою, женщина. Добрый вечер, Раиса? Да, не сразу вспоминаю, где я видела эту приятную даму. Ах, точно, устраивала праздник по поводу ее развода, кажется. Анна? Альбина и мой магазин. Вы, наверное, не помните. Я вам рассказывала, что мечтала открыть свой магазин несколько лет, а муж был против. Развелись и открыли? Представляете, это уже второй магазин. Первый был в торговом центре попроще. А это бывший расщедрился, дал денег на открытие, поддерживает и вообще. Что? Ну, она усмехается, глаза закатывая. Видимо, не так все сладко с молодой женой. Таскается каждый день, пороги обивает. С интересом слушаю ее историю, вспоминая. Да, типичный случай, каких сотни тысяч. Муж – деловой человек, весь в бизнесе, очень небедный. Жена и дети при нем, авторитарный. Привык все решать, вот и решил, что женщина после 40, как машина трехлетка, обязательно надо менять. Знаете, что мне иногда кажется? Что работает какая-то тайная служба пропаганды, внушающая мужикам, если они не бросили старую жену и не поменяли на новую, молодую, они не мужики. Ну вот буквально как с машиной. Типа ты катаешься на трехлетнем или пятилетнем Мерине, Бэхе, Лексусе, Крузаке, ты лох. Машину надо менять. И жену надо менять, иначе ты лох. Даже если тебе с ней хорошо, надо менять. Даже если ты привык к ее интерьеру, экстерьеру, знаешь ее повадки, знаешь, как она ведет себя в гололед, в снегопад, в ливень, надо менять. Новое всегда лучше. Только забывают они, что лучшее — враг хорошего. Вот и муж Альбины решил поменять жену на молодую куколку. Все банально. Новая секретарша или стажерка, или девочка с ресепшн. Примитивно. Глазками похлопала, ножками потопала, попала в койку к генеральному. Но в койке молодой стало тесно, а мужик и не против взять ее на баланс по полной программе. Новая же, еще и тюнингованная за его счет. Губы, сиськи, попка, накачанная как орешек. Хорошая тачка, то есть тёлка. А старую жену из дома поганой метлой. У мужа был сильный адвокат. Тут мой Герман не успел подключиться. Осталась Альбина практически ни с чем. Дачку мне отписал с барского плеча, которая моим же родителям и принадлежала. Я решила ее продать и вложиться в бизнес, и дело пошло. Альбина открыла магазин, вещи отбирала из разных коллекций русских дизайнеров. Сама стала придумывать, я когда-то в детстве это любила, рисовала модели. Нашла конструктора, который по моим рисункам делал лекала, запустили бренд, стали отшивать. Для этого просто в цеху время снимали, наняли пару закройщиц и швей. Вот так и пошло. А муж узнал случайно. Угу. И, как и мой, стал сначала гнать, мол, не барское это дело, хотя Альбина к тому времени была ему уже никто. Мать детей, о которых он как-то перестал заботиться. Мы сидим в уютном уголке бутика. Хозяйка поит меня хорошим кофе, угощает пирожными. Пришел как-то вечером, придумал глупый повод. Что-то надо было из детских документов, хотя дети-то уже не дети. Попросил чаю, вытащил из портфеля конфеты мои любимые, грильяж мягкий и бутылку вина. Хотелось его огреть той бутылкой сначала, а потом... Потом я вдруг почувствовала себя победительницей. Ну, правда, верите? Верю. И давай на «ты». А может, по бокальчику? И уже под игристой Альбина продолжает. Понимаешь, он все время говорил, ты ко мне приползешь, ты. А получилось, он приполз. И деньги на магазин дал. Я сначала отказывалась, а потом вспомнила твоего юриста, этого Германа? Да, пошла к нему. Так, мол, и так, как сделать, чтобы деньги взять, но ничем не быть обязанной. Он все объяснил, и вот, теперь мы тут. Продажи хорошие, покупают в магазине и через маркетплейсы. Так что я на коне. А муж? Этого не знаю, как теперь отвадить. Девка его собиралась рожать, потом вроде выкидыш был, а он узнал, что она аборт сделала. Выгнал ее, хочет вернуться. А ты не хочешь. А я нет, у меня... Вот Альбина краснея куда-то в сторону кивает, и я вижу стоящего рядом с бутиком молодого мужчину в костюме. Молодого, да, он Альбины явно моложе, хотя она выглядит прекрасно. Ему 32, у нас разница 10 лет. Только не спрашивай, не боюсь ли я. Конечно, страх есть. С другой стороны, волков бояться, в лес не ходить, точно. Пока нам хорошо, очень хорошо. Он... Я его откуда-то знаю. Он юрист, работает на твоего Германа. Ну, Герман не совсем мой. Тоже собирается жениться на разведенке. Да я смотрю, мы разведенке даем жару. А ты, Рая, отлично выглядишь. Такая красотка. Пришла за необыкновенным платьем, да? Наверное, да. Особый случай. Свидание и, возможно, танго. Танго! Глаза у Альбины загораются. Для танго у меня как раз есть отличный вариант. Сейчас. И она выносит шикарное платье. Золотое, с бахромой и пайетками. Нереально стильное. Я даже без примерки скажу, Рая, это твое. Но все же мы померяем, да? Ну, и еще я тебе хочу предложить пару вариантов из нашей кэжуал-коллекции. Какая женщина не любит мерить новые наряды? Нет, есть такие, которые не очень любят. Но мне кажется, причина в том, что женщины в них нет. Она умерла или ее убили. И это печально. Мы, девочки, должны любить обновки. Это в наших заводских настройках. Так что через час выползаю из бутика с парой огромных пакетов. Прощаемся с Альбиной душевно. Еще бы, я потратила целое состояние. Ну, а она еще и скидку, конечно, сделала. Ничего, деньги приходят и уходят, а платьишки остаются. И ощущение счастья от того, что ты позволила себе эту радость. Уверенно иду к выходу на парковку и едва не сталкиваюсь с какой-то коровой, выскочившей из какого-то магазина прямо мне наперерез. «Осторожнее! Аккуратней надо быть, женщина! Не видите? Я беременная!» Торможу, застываю, потому что прямо передо мной стоит разъяренная Тина, та самая Тина, которая увела моего мужа. Мужа, который выходит вслед за ней и так же, как я, застывает, раскрыв рот.